Христос во славе Отца шагает вновь по земле, и мы взлетают сердца, слагая песня Тебе, Сын Божий. Пусть сияние звезды осветит лица детей, и Ты жизнь нам вновь подарил, и песню будущих дней, Сын Божий. Пусть сияние звезды осветит лица детей, Ты жизнь нам вновь подарил, и песню будущих дней. Иссарион, дающий жизнь, ковчег спасения сердцам, Иссарион, дающий жизнь, святые Господа уста, Иссарион, несущий свет пречистой истины Отца, Иссарион, твой ясный след, путь светлый к счастью без конца, Иссарион.